толпа завибрировала, гонг еще звенел у нее в ушах, и довольные улыбки хлынули сквозь канаты. Изо рта Гитлера рвалось дымное дыхание, а его кулаки взлетали к Максову лицу, доставая ему по губам, по носу, по челюсти. А Макс даже еще не вышел из своего угла. Чтобы смягчить удары, он поднял обе перчатки к лицу, но тут фюрер переключился на его ребра, почки и легкие. А глаза! О, эти глаза фюрера! Какие прелестно карие! Как у евреев! И такие решительные, что даже Макс замер на секунду, поймав их взгляд сквозь смачные мазки молотящих перчаток. Бой состоял только из одного раунда. Но он длился много часов, и почти все время происходило одно и то же. Фюрер долбил еврейскую боксерскую грушу. Все вокруг было в еврейской крови. Будь то красные дождевые тучи на белом небе ковра под ногами. Наконец колени Макса начали подгибаться, скулы безмолвно ныли, а восторженное лицо фюрера все уменьшалось, уменьшалось, пока, наконец, истощенный, сбитый и сломленный еврей не рухнул на ринг. Сначала рев. Потом тишина. Рефери начал отсчет. У него был золотой зуб и густые заросли волос в ноздрях. Медленно Макс Ванденбург, еврей, поднялся на ноги и выпрямился. Голос у него срывался. Приглашение. «Ну же, фюрер!» — сказал Макс. И на сей раз, когда Адольф Гитлер бросился на своего еврейского противника, Макс увернулся и отправил его в канаты. Он ударил Гитлера 7 раз и всякий раз целил в одно и то же место — в усы. Но на 7-м ударе Макс промахнулся. Удар пришелся фюреру в подбородок. Тот сей же миг отлетел на канаты, переломился вперед и приземлился на колени. На этот раз отсчета не было. Рефери затаился в углу. Публика уткнулась в стаканы с пивом. Стоя на коленях, фюрер проверил, нет ли у него крови, и пригладил волосы справа налево. Вернувшись на ноги к вящему одобрению многотысячной толпы, он чуть подвинулся вперед и вдруг сделал кое-что довольно странное. Повернулся к еврею спиной и стащил с рук перчатки. Толпа окаменела. «Он сдался!» — прошептал кто-то, но всего через пару секунд Адольф Гитлер вскочил на канаты и заговорил с трибунами. «Собратья немцы!» — закричал он. «Ведь вы видели, что здесь сейчас произошло, не так ли?» Гологрудый, победно взирая, он вытянул руку в сторону Макса. «И видите, что наш противник гораздо подлее и злобнее, чем мы когда-нибудь представляли. Разве не видите?» «Видим, фюрер!» — отвечали ему. «Вы видите, что у врага нашлись способы?» «Подлые способы! Просочиться сквозь нашу броню, и что я, очевидно, не могу выстоять против него в одиночку!» Слова были видимы глазом. Они падали с губ фюрера, как драгоценные камни. «Посмотрите на него! Хорошенько посмотрите!» Все посмотрели. «На окровавленного!» Макса Ванденбурга. «Пока мы с вами разговариваем, он замышляет проникнуть на вашу улицу, занимает соседний дом, повсюду кишит его родня, и вот он уже готовится занять ваше место, он...» Гитлер бросил на Макса короткий взгляд, полный отвращения. «Он скоро завладеет вами, и скоро он не за прилавком будет стоять в вашей бакалейной лавке, а сидеть в задней комнате и курить трубку. Вы не заметите, как станете работать на него за жалкую плату, а он с трудом будет ходить под грузом собственных карманов. Вы что, будете стоять и смотреть, как он проделывает все это? Стоять в стороне? как делали раньше ваши правители,